Эти дни дались мне нелегко. Буш сидел в Кроуфорде, где я обычно не сходил на него после каждой молитвы, и каждый день он рыдал в моем черепе, повторяя раз за разом: «Зачем ты меня оставил?» Порой я даже чувствовал ненависть к чекистской своре, подвергающей неплохого, в общем, человека таким изощренным мучениям. И совсем забывал, что я сам просто служебный соловей этой своры, боец НКВД, посаженный партией на высотный аэростат, с которого он увидел так много, что вряд ли проживет теперь слишком долгую жизнь. Когда Буш совсем отчаялся и затих, я сошел к нему в утреннем откровении, мягко укорил за непослушание и велел никогда и никому больше не говорить о моем гласе. А потом, словно в утешение, предложил ответить на любой из вопросов Блэра. Это было с моей стороны чистой авантюрой, и надо мной несколько раз тревожно мигнул зеленый светодиод, но ставка была уже сделана. «Тони интересовался», — слабым голосом сказал Буш, — «как согласуются и согласуются ли вообще божественное всемогущество и божественная всеблагость?» В первый момент я даже не понял, что он имеет в виду. «И как ты ответил ему, о Джорджайо?» — выпросил я. «Я ответил, Господи, что из сложных словес ткутся в сети фарисеи, а истина Духа обитает лишь в простоте, и в таком вопросе ее нет». «Истинно так, сын мой», — подтвердил я, чувствуя, как на моем лбу набухают огромные, как виноградины, капли пота. «Тогда Тони подумал немного», — продолжал Буш, — «и сказал, что может поставить вопрос совсем просто. Если Бог добр и всемогущ, почему в мире есть страдания и зло? Почему были Аушвиц и ГУЛАГ? Я, Господи, не нашелся, что ответить. Не знаю я этого и сейчас». Буш замолчал. Я понял. Он ждет ответа. В первый момент я подумал, что это провал. Сказать мне было нечего. Но владевший мной дух, подобно священному гироскопу, не дал потерять ориентацию в нахлынувшей на меня тьме. Я вовремя вспомнил, что говорить должен не я, а голос Левитана. И я как бы самоустранился, перестав стоять у него на пути. А голос изрек: «То, о чем ты спрашиваешь, Джорджио, есть тайна, слишком тяжкая для хрупких земных плеч. Ответы даются каждому в меру его разумению. Но тебе, возлюбленный сын мой, я скажу все, как есть. В духе и истине никого из вас не существует, а есть мы только я. И все это сон, который снится тем, кого на самом деле нет. Ибо в каждом сущ лишь я един. Ваши жизни подобны искрам вокруг огня, и только этот огонь реален, вечен и неизменен, а все вы просто его отблески во мраке. Воистину я не знаю про ваши гулаги и шмулаги, и не о всяком из ваших веков дойдет до меня весть». «Но зачем нам такой Бог?» — спросил Буш потрясенно. «Зачем вам такой Бог? Конечно, он вам не нужен, но другого Бога у меня для вас нет». Надо мной одновременно замигали зеленый и оранжевый огоньки, и я понял, что самое время собраться. «Во тьме небытия, о Джорджио, горит огнем бесконечной любви мое сердце, и каждый волен пойти к нему и может найти путь, ибо я забочусь о том, чтобы он всегда был виден. Но есть такие, кто не спрашивает, как им прийти к моему огню. Они спрашивают, а почему существует тьма и холод? Прости меня, Господи. Ты спросил, и я поведаю. Неостановимо гремел я. То, что временами тебе холодно и темно, сын мой, лишь доказывает, что тепло и огонь есть, ибо как ты узнал бы их иначе? Постигни же, о Джорджоя, великую тайну. Главное доказательство моего бытия — это зло. Ибо в мире без Бога зло было бы не злом, а корпоративным этикетом. «О!» — прошептал Буш. «Истинно так!» «И еще выше возьму тебя, о Джорджоя. Познай, что зло существует только для смотрящего на него человека, который сам является просто моим зрелищем и жив лишь тем, что я смотрю на него. Участник во всем этом я один. И если кому-то и причиняется зло, то только мне. А мне воистину ничто не может причинить зла. И почему, о Джорджоя? Потому что никакого зла нет. Есть только страшные сны, которые искупаются пробуждением. Но это истина превыше ваших священных книг и должна быть сохранена в тайне. Блэру не говори всего сказанного мной. Когда он подступит к тебе с этим вопрошением снова, ответствуй так. Йоу, Блэр! Если в кинотеатре идет фильм ужасов, это не значит, что киномеханик пропускает зло. Хотя при большом философском уме можно сказать и так.